Глава сороковая. Селин. «В смысле согласилась? Когда? А вы вообще кто?» — решаю спросить, смотря на свою руку, на которой поблескивает алая метка. Это магическое украшение напоминает сплетение нескольких кинжалов, которые словно сцеплены друг с другом. И что странно, я точно помню, что иметь такое украшение не очень хорошо, а порой и смертельно опасно. Вот что за память, не могла подбросить этот момент раньше. «Меня зовут Фиона Черная, и я единственная невеста Карида Бурова», — гордо говорит девушка, подходя ко мне и буквально убивая взглядом. «Не очень приятная особа, хоть и красивая». «То есть вы в курсе гарема?» — слетает с губ вопрос, и блондинка чуть не вспыхивает. «С этой мелочью я почти разобралась, а с тобой мы сразимся завтра». «Боюсь, это невозможно. У Селин есть некие проблемы», — неожиданно вмешивается Яромир, вставая передо мной и словно заслоняя от этой ненормальной. «Разве? Как увести жениха, так она сразу. А как ответить за свои действия, так в кусты? Слабачка?» И издевательский взгляд тут же задевает меня за живое. «Не слабачка. И уж точно не истеричка, как некоторые. А соперницу нехило пробрало. Земля у ее ног начинает покрываться льдом. «Ах ты, дрянь! В бездну завтра! Сразимся сегодня!» «Фиона Черная, это невозможно», — вмешивается подошедший директор. Хотя он скорее подбегает, весь вспотевший и тяжело дышащий. «Я большего ожидал от такой особы, как вы. Мы только успели документы подписать, а тут девушка и бои. Это немыслимо». Выходит, моя идея была безумной. Девушки обычно не бьются. «Я защищаю свое. И вообще эта воровка уже приняла вызов. Метка не даст ей отказаться. Хотя меня устроит ее мучение в течение месяца. И рука в конверте». «Что? В смысле мучение? И какая еще рука? Моя?» Шепчу, разглядывая украшение уже дергающимися глазами. Увидев мой страх, девица с довольной улыбкой решает меня просветить. «Милочка, ты из какой деревни явилась? Это магический контракт на бой, и метка каждый день будет напоминать нам о вызове, который был принят добровольно. Для меня это будет легкое нагревание, а для тебя же постепенно увеличивающаяся боль, так как ты принявшая сторона. Через месяц метка исчезнет, но к тому моменту ты сама будешь умолять, чтобы тебе отрезали руку». Кошмар. Я не хочу лишиться конечности. «Фиона, у Селин неконтролируемая магия. Она не может участвовать». Директор бледнеет на глазах, смотря на разгневанных принцев, которые тоже подошли к нашей компании. «Вызов принят. Она согласилась», — возражает девица, уже представляя, как будет жарить меня или закатывать в лед. «Да она же психичка. Но я же по глупости руку выставила, а кинжал схватила по незнанию». «Фиона, Селин, прошу вас урегулировать это недоразумение миром», — вдруг вмешивается принц Гидеон. «Пусть одна из вас просто признает поражение, тогда метка исчезнет, нам не нужны здесь мучения и пролитая кровь, особенно женская». «Ха, и это говорит тот, кто сам пытается угробить нас на своих занятиях». «Хорошо, пусть эта обманщица признает поражение и больше в сторону моего жениха не смотрит». «Да кому он нужен? Кобель он у тебя!» Возмущаюсь я, и блондинка срывается с места, чтобы напасть на меня. Ее ногти удлиняются, а личико уже не выглядит милым. Кажется, на руках даже на пару секунд появляется шерсть. «Ха, напугала. Я готова и не намерена извиняться за изменщика». Увы, Фиону вовремя ловит первый принц, а меня перехватывает Яромир. «Жаль. А то я бы этой бледнолицей румяна добавила. А что? Я не собиралась стоять на месте и приготовила свои маленькие кулачки». «Шлюха!» — кричит блондинка. «Психичка». «Стерва! Больная!» «Да я тебя прибью!» «Это я тебя уделаю», — заявляю в ответ и пытаюсь вырваться из мертвой хватки друга. «Девушки, вы же хотели решить все миром!» — восклицает Велор, смотря на нас огромными глазами. «Да пошел ты!» Хором взрываемся с противницей. Такую нахалку и прибить мало. Волосы ей нужно все выдрать. Бедняга принц аж бледнеет. Нечасто королевских персон тут посылают. Раз ты немного не в себе, даю тебе 3 дня, чтобы мозги встали на место. Встанут. А потом я тебя подпалю. Увидим. Фиона вздергивает подбородок и вырывается из рук директора. А потом походка королевы удаляется в сторону лазарета. Ясно, к кобелю своему. Мало его, яр поджарил. Нужно было еще. Я же остаюсь стоять под несколькими хмурыми взглядами. «Что?» Она сама напросилась. «Бою быть!» И пока мне ничего не сказали, тоже ухожу, прокручивая в голове все произошедшее. О боги, во что я влипла. Сама не понимаю, как ноги приводят меня в комнату, дверь хлопает за моей спиной, и я без сил падаю на кровать. Я приняла вызов на бой. И с кем будет сражение? Девица явно не дура и точно знает, как зажарить меня с корочкой. И что мне остается? Проиграть или как-то победить, не убивая? Ведь если случайно я ее того, то меня отчислят и дар заморозят. И почему я не подумала об этом раньше? Что за вспыльчивый у меня характер? Но я не убийца. Может вернуться? Ну, пострадает гордость. Селин. В комнату врывается Яромир, чуть не снося с ноги дверь. Успеваю только подскочить и сразу оказываюсь в его объятиях. «Глупая, что ты наделала? Какие бои?» «Яр, я не хотела. Оно само получилось. Как мне теперь не навредить ей?» «Не знаю почему, но я понимаю, что сильнее девушки. А значит, бой и правда может оказаться смертельным. Хорошо, если только соперницу задену. А зрители? Я ведь могу и их покалечить». «Не волнуйся, родная, все будет хорошо. Я знаю способ помочь тебе». «Только не говори, что придется признать себя виновной. Я не соблазняла Карида, он сам подошел. Да и вообще, мы даже не пара». «Знаю. И за это он уже поплатился. А сейчас мы вернем тебе контроль над силой. Прости, будет больно, но недолго». «Ты можешь вернуть мне контроль?» «А чего он раньше молчал?» «Да, но на это уйдет 3 дня. Как раз успеем». Друг становится собранным и хмурым. Что-то мне не очень нравится его идея. И что значит больно? Яр, это ведь безопасно? Думаю, да. Я такого еще не делал, только читал. Но выбора у нас нет. Ты согласна? Читал? То есть некий эксперимент может меня прибить? А поконкретнее, что ты собираешься делать? Сольюсь с тобой воедино. Не трусь, Селин, все будет хорошо. Быстро отвечает и подмигивает. Пока я пытаюсь все переварить, на меня накидываются с жарким поцелуем. Миг, и я отвечаю. Обхватываю сильную шею и жмусь к мужчине, который вдруг становится мне не просто другом, а моей силой, воздухом, будущим. На меня обрушивается жаркая волна, и я стону в его губы. Я все исправлю, и все будет хорошо. Но пока... «Придется потерпеть», — шепчет он, смотря в мои затуманенные глаза. «Мозг так и вовсе сходит с ума. Я чувствую, что хочу Яра, а потом меня простреливает дикая боль. Я начинаю кричать, но Яромир не отпускает меня. Он гасит мой крик губами и еще крепче сжимает тело, которое просто разрывается от боли. В меня словно бьют 100 молний, и одновременно с этим я буквально горю». «Все пройдет, Селин. Все хорошо», — утешает Яр, а я тону в аду. «Если очнусь, сама его прибью».